Бекетов был немало озадачен. Что ответить Коллинзу? Экспансивный Коллинз наверняка не удержался от того, чтобы сообщить почтенному издателю свое мнение. Каким могло быть мнение Коллинза? Но, разумеется, не отрицательным. Передайте это право мне, и я вам гарантирую издание такого количества книг. Однако надо ли сосредотачивать все в одних руках? Наверное, есть обстоятельства, когда такая мера оправдана, но в данном случае решительно нет нужды делать это. Чтобы банки с медом были целее, их надо держать в небольших ящиках, произнес Бекетов. Простите, но это гастрономическое сравнение как-то не дошло до меня. Англичанин принялся тереть левую щеку. Когда он волновался, она у него немела. Есть ли смысл в том, чтобы отдавать все в одни руки? Придав своему мнению форму вопроса, Сергей Петрович, как казалось ему, сделал его не столько категоричным. «Есть смысл, мистер Бекетов», — воодушевился Коллинз. То, что Бекетов все еще спрашивал, ободривало англичанина. «Поверьте моему опыту, мы сможем выпустить в два, в три раза больше книг». Он увлекся, растирая щеку. Щека стала белой, потом розовой. «В конце концов, какая вам разница, кто будет издателем? Перечень книг и нерушимость текста мы оговорим, не так ли?» «Да, конечно, оговорим, мистер Коллинз», — согласился Бекетов. Он хотел избежать крутых поворотов в этом разговоре. «Сейчас наши книги выпускают многие издатели, среди них немало добрых друзей. Поймите, отобрать у них это право и отдать в одни руки, справедливо ли это?» «Ну, разумеется, справедливо», — возразил Коллинз убежденный. «Цель оправдывает средства. Цель — издание книг. Ей должно быть подчинено все. Когда речь идет об интересах дела, какие могут быть обиды, наконец? И потом, отказав в одном, мы сможем поощрить их в другом, не так ли, мистер Бекетов?» «Да, мистер Коллинз, вы правы, но есть ли резон обижать наших друзей?» Слабо возражал Сергей Петрович. «Главное возразить не резко и пустить на тормозах. Нам надо высоко нести престиж нашего дела. Никакой монополии, хотя мистер Смит лицо, уважаемое, если его большим замыслом была библиотека мировой классики». «Ну, как знаете, мистер Бекетов», произнес недовольно Коллинз, застегивая пиджак на вторую пуговицу, и этим как бы говоря, «выше моих сил проникнуть в эти ваши доводы, выше моих сил». Бекетовы возвращались в Лондон около 11. Минувший день был хотя и дождливым, но жарким. Близость моря, обилие зелени сделали свое дело. С приходом вечера повеяло прохладой. В автомобиле опустили стекла, ехать было приятно. «Мне показалось, что Коллинз как-то скис под конец, верно?» — подала голос Екатерина. «Верно показалось. Что так?» — Бекетов объяснил. «Поверь мне, он знает Смита не больше, чем знаю его я. Но как сказать ему об этом? Смит — это солидный делец. Но нужен ли нам в данном случае делец? Завтра он отстранится. В какое положение он поставит нас? И с ним каши не сварим. И с добрыми людьми рассоримся. Нет, лучше так, как сейчас. Книг действительно не очень много, но надежно. А погоди, но ты ему объяснил?» «Как мог, объяснил», — бросил Бекетов и умолк. Машина огибала рощу, что темным увалом возникла слева. «Что значит «как мог»? Ты ему сказал то, что сказал мне?» «Ему этого нельзя говорить. Обидится, в конце концов, какие я имею основания не доверять Смиту». Она притихла. «Наверное, понимаешь, наверное, но я не могу ему сказать так, как говорю тебе. Должен был сказать вот так, как ты сказал мне, а получилось плохо. Но я думаю, почувствовал, не мог не почувствовать, что ты не договариваешь, а следовательно, ему не доверяешь. Ты сказал ему «нет», не обосновав своего ответа, и он вправе был заподозрить, что ты не договариваешь. А это уже плохо. Поверь мне, плохо. С Коллинзом так нельзя, Сережа. Он ничего не сказал ей. Ему надо было все хорошенько обдумать и решить, но одно было несомненно. В ней работал этот самый инструментик, которым природа снабдила ее. Она сказала: «С Коллинзом так нельзя, Сережа». Он мог продолжать разговор, но главный ее довод, касающийся сути Коллинза, не было смысла оспаривать. И речь шла даже не о том, что думала о Коллинзе она. Более важным было другое. Что определял этот ее инструментик, а он, как ему известно, действовал безошибочно.